По случаю Дня Звезды, на днях председатель Верховного Совета новой социалистической партии Румынии выставил на сайте статью, а председатель общества Французско-Корейской дружбы и руководитель итальянской организации дружбы и поддержки Кореи опубликовали пресс-заявление. Они с восхищением отзывались о славной жизни и заслугах Ким Чен Ира, который всю свою жизнь посвятил ради счастья народа и воссоединения страны и сделал большой вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире.